Глава 16. На пути. Очутившись снова в санях по дороге из Гатчины в Петербург, Летта почувствовал, что ему дышится легче, чем утром. Было ли это от того, что разговор с цесаревичем облегчил его душу, или утомление от бессонной ночи достигло того высшего предела, когда тело начинает ослабевать, и в нем появляется сонная, успокоительная истома? Или, наконец, просто от того, что он долго, не бывавший за городом, дышал теперь свежим воздухом поля, покрытого чистым снегом. Но только Лита чувствовал эту легкость в груди и, прислонившись к спинке саней и закутавшись в шубу, думал: «Да, уеду теперь, и все будет кончено». И он мысленно уже прощался с этим снегом, к которому успел привыкнуть, и которое ему не суждено будет, вероятно, скоро увидеть, и с этой лихою ездой на тройке, и со всем, что он оставил в Петербурге. Сани стали возле маленького домика, потонувшего в снегу, с покосившимся крылечком и со освещенными оконцами. «Станция», — догадался Лита, взглянув на столб с надписью на приколоченной к нему доске. «Лошадей менять будут». С другой стороны саней подошел почтовый староста и, тоже сняв шапку, проговорил, видимо, привычным голосом, не в первый раз в жизни повторяя свои слова: «Придется обождать, маненько. Лошадок-то нету-ти». Лита нахмурился, но, зная по опыту, что при таком известии всякие разговоры со старостой напрасны, молча вылез из саней и, приказав позвать к себе смотрителя, поднялся по ступенькам крылечка в холодной сени, слабо освещенной сальным огарком в помещенном на стене фонаре. Эта роскошь была несколько необыкновенна. «Милостивый государь мой, сударь!» — остановил Лету, неизвестно откуда появившийся теперь возле него смотритель. «Не угодно ли вам уже здесь скинуть шубу? Потому что там», — он показал на комнату для приезжих, куда хотел войти Лита, — «придворная княгиня, там холода им нанесете. Позвольте, я сам помогу вам и шубку к себе отнесу», — расторопно суетился смотритель, заметив богатую одежду Литы. Граф, нагнувшись, вошел через низкую дверь в тесную комнатку станции. На диване, под наклеенными на стене лубочными картинками, сидела старушка в белом чепчике, а против нее у стола спиной к двери та, которую смотритель назвал княгинью. Но Лита сейчас же узнал эти светлые золотистые волосы, эти плечи под красной шелковой косынкой, манеру ее, руки. Это была она. Живая, прекрасная, милая. Они оба, решив сегодня ночью уехать как можно скорее из Петербурга, казалось, сделали все от них зависящее, чтобы не встретиться. Он возвращался из Гатчины, куда ездил хлопотать об отставке. Она отправлялась в свою пригородную мызу Старова, чтобы ждать там себе дозволения переехать в Москву. И вот именно потому, что они сделали все, чтобы не видеться, они и сошлись, встретились лицом к лицу, так что отступление было невозможно. Скавронская повернула голову и почему-то встала при виде Литы. Она сделала торопливое движение, как бы ища выхода, куда скрыться из этой комнаты. И вдруг графу пришла ужасная мысль, что она может подумать, что он ехал за нею по пятам и что назойливо искал с нею увидеться. «Графиня», — проговорил он, подходя, — «я не ждал этой встречи. Я не мог думать, что увижу вас. Я возвращаюсь из Гатчины от генерала-адмирала, которому возил свою просьбу об отставке». Это было первое, что ему пришло в голову, и он говорил это, чувствуя, что нужно было говорить ему. Старушка-няня в белом чепце тоже привстала со своего места и, испуганно взглянув на Лету, узнала его, метнулась из стороны в сторону и, часто заморгав своими слепающимися старческими глазами и умигивая навернувшиеся слезы, как тень проскользнула мимо Леты и вышла из комнаты. Он и Скавронская остались одни. Лета смотрел и ждал, что ответит Екатерина Васильевна, что скажет она. Все его обеты, борьба и покорность перед испытаниями исчезли и улетучились. Жизнь зависела теперь от нее. «Отставка?» — силилась она понять его слова. «Вы подаете в отставку? Как же это? Я слышала, что, напротив, вы должны получить повышение, награды». «Какое повышение? Кто вам сказал это?» «Ложь все. Я завтра же уеду отсюда. Я поселюсь в Гатчине, пока до отъезда. Ложь, я люблю вас. Одну, только вас. В вас мое счастье, радость моя, вся жизнь для меня, вы одна». Екатерина Васильевна снова опустилась на стул и слушала его, вбирая в себя, ловя его слова, и, закрыв лицо руками, все ниже и ниже нагибала голову. Счастливые слезы стали душить ее, и она заплакала. «Так это неправда. Все еще любите? Не забыли?» — заговорила она сквозь слезы и протягивала ему руки, и, улыбаясь, опять говорила. Лета, испытывая неизъяснимую жалость к ней, любовь, восторг и радость, пригнулся к земле и, опустившись на колено, поймал руки любимой женщины и стал целовать их. Но вдруг на его груди слегка звякнула его мальтийская цепь. Лета вздрогнул и поднялся с колен. Ноги его тряслись, глаза горели. Он схватился за голову, приходя в себя. «Нет, графиня, — проговорил он, — вы знаете, я связан, я не свободный человек. Вы не должны, мы не должны любить друг друга». Скавронская встала со своего места, пошатнувшись, сделала два шага к нему и опустила руку ему на плечо. «Ну, прощайте, — проговорила она, — прощайте. Мы не увидимся с вами». — Нет, графиня, лучше... — Да, лучше, — ответила она. — Уезжайте. Уезжайте скорей. И снова, не совладав с собою, граф вдруг охватил молодую женщину, прижал к себе, и на один миг счастье вернулось к нему. — Прощай навсегда, — шептал он. Крючок у двери стукнул, и распорядительный смотритель влетел в комнату, заявляя, что лошади готовы.